Том 8, глава 11. Все корейские СМИ кричали о главной новости. Две страны объединяются. Япония и Корея объединяют усилия. Общими силами они победят магических тварей, которые превратили остров Чеджу в самую настоящую пустошь. Перспектива освобождения острова радовала всех граждан Кореи. Да и что могло быть важнее для жителей страны, чем возврат их земель из лап магических существ. Все новостные телеканалы уделили часть своей программы новостям о запланированном рейде. Статьи о суперкоманде из S-ранговых корейцев и японцев были расположены на первых страницах, по крайней мере в Корее. Японские же медиа были подозрительно молчаливы. Правда, никто в Корее за речами и фанфарами этого не заметил. А ведь японские охотники опередили корейцев трижды во время операции. В тех редких статьях, которые выходили в Японии, комментарии в основном были негативными. Итак, корейцы были настолько беспомощными, что не смогли даже закрыть врата. О боже, лол. Какого хрена мы должны убирать дерьмо за Кореей? Им лучше бы компенсировать нам ущерб, который мы понесли от того муравья. Некомпетентная японская ассоциация охотников и кучка безответственных дерьмовых корейских охотников. Надеюсь, они там на острове Чеджу все передохнут. Две страны работали вместе ради достижения одной цели. Но их жители имели явно разное мнение об этом многогранном усилии. Правда, охотники и национальные ассоциации либо не видели, либо не обращали внимания на эти препирательства в интернете. День операции медленно приближался. А в это же время для Джинву эта пара дней была самой счастливой с тех пор, как его мать госпитализировали. Его жизнь внезапно изменилась. Сначала он сопроводил свою маму из больницы домой. Щёлк. Когда он открыл дверь, то застыл. Раньше он не обращал внимания на беспорядок в квартире, но теперь понял, что давно не делал уборку. Кроме того, Джина за ту пару дней, пока он был в демоническом замке, умудрилась еще больше увеличить масштаб беспорядка. Его мать же только улыбалась. Она успокаивала Джинву, который раздраженно оттягивал щеку Джина. После этого она провела следующие несколько часов, убираясь в доме. Несмотря на то, что женщина 4 года провела в бессознательном состоянии, она чувствовала себя бодро. Первым делом после возвращения домой она хотела навести порядок. Джинву неустанно пытался отговорить ее от этого. Он убеждал ее немного отдохнуть, но она настаивала. В конце концов, все семейство закатало рукава и принялось за работу. Чем чище становилось дома, тем веселее становились их лица. Дом ощущался болезненно пустым с тех пор, как Пак Кён Хё попала в больницу. Теперь он снова был уютным. Впервые за 4 года Джин Ву почувствовал, что он наконец-то может вытянуть ноги, закрыть глаза и в самом деле расслабиться. На следующее утро, когда парень спустился вниз, он застыл, увидев, как мать режет зеленый лук на кухне. Только теперь он в полной мере осознал, что все это правда. Его мать вернулась домой к детям. Женщина улыбнулась, увидев, как спускается Джин Ву. Она жестом пригласила сына позавтракать. Уже готовая еда стояла на обеденном столе. «Ты хорошо спал, сынок?» «Да», — сонным голосом ответил Джин Ву и улыбнулся. На экране телевизора появился пожилой человек в очках, широкой оправой. Его представили как эксперта по магическим существам. «Скорость, с которой эти насекомоподобные магические существа эволюционируют, и в самом деле необычна». Ведущий ток-шоу, мужчина помоложе, сидел напротив с выражением наигранного ужаса на лице. Он ответил с преувеличенным удивлением. «Они могут эволюционировать? Я думал, что найденный в Японии крылатый муравей был просто мутантом». «Вы правы, но количество этих мутантов будет увеличиваться. Со временем их станет больше, и именно изначального вида. Это то, что мы называем эволюцией». Затем в передаче было показано ранее снятое видео. В нем был показан внешний вид этих муравьев. Съемка производилась во время первой и второй попытки закрыть врата S-ранга. Когда видео началось, показали кадры первой провалившейся операции. Охотники сражались с многочисленными группами монстров. Внешне они по всем меркам выглядели и вели себя как гигантские муравьи. Вокруг витали просто тучи этих существ. Они заполонили собой все пространство. Затем ролик приостановили. «Как вы можете видеть, эти магические существа изначально были просто довольно опасными гигантскими муравьями. Но сейчас взгляните, как они изменились во время нашей третьей попытки закрыть врата», — говорил голос за кадром. Затем видео продолжилось. Показали кадры третьей попытки. Здесь муравьи предстали в виде совсем иных существ. Их огромные головы уменьшились и приблизились к человеческим пропорциям. А передние четыре лапы уже использовались как человеческие руки. Двигались твари куда более ловко. Всего за 2 года очень многие характеристики, описывающие этот вид, кардинально изменились, продолжал диктор. В аудитории пошли шепотки со смесью страха и удивления. Присутствующих на телестудии, как и тех, кто смотрел передачу по телевизору, удивило кардинальное преображение монстров. Было очевидно, что эти существа больше напоминали гибрид муравья и человека, чем просто гигантских муравьев. Эксперт продолжал. И вот как бы выглядели эти насекомоподобные магические существа, когда они недавно появились в Японии. И снова включилось видео. Послышался коллективный вздох. Муравей уже был совсем похож на человека. И что было еще более устрашающе, имел за спиной огромные крылья. Ведущий передачи быстро заговорил испуганным голосом. «Эти крылья, вы говорите, что эти штуки теперь могут летать?» «Да, к сожалению, это правда. Это будет решающим моментом для Корейско-японского альянса охотников». «Корейско-японский альянс охотников». Джинву молча выключил телевизор, услышав эти слова. Он окончательно решил отказать просьбе Го Гун Хи присоединиться к операции. Изначально, когда Го Гун Хи представил свой план, Джинву был в восторге от перспективы получить очки опыта, но когда его возбуждение прошло, он пересмотрел ситуацию более объективно. Парень осознал, что не может принять приглашение президента ассоциации. Еще даже дня не прошло с тех пор, как очнулась моя мать, и она еще даже не знает, что я стал охотником, сообразил он. Он вспомнил, как в каких-то вратах пропал его отец, как все они печалились тогда, и как его мать, убитая горем, не спала ночами целый месяц. Нет, после всего того, через что она прошла, он не мог сказать ей обо всем сейчас. Ее могло сильно расстроить то, что он стал охотником и собирается отправиться к вратам S-ранга на остров Чеджу. Самый минимум того, что он мог сделать сейчас для мамы, это остаться со своей семьей на следующие пару дней. Он не хотел этого говорить, но он собрал всю свою решимость и с огромным трудом продолжил. «Не буду участвовать». Его разум был тверд, когда слова слетели с его губ. Он не станет жалеть о своем решении. Его ожидало огромное количество очков опыта на острове Чеджу. И отказаться от рейда означало отказаться от них всех. Но Джинву было все равно. Это было важнее, чем опыт. Это был момент, которого он отчаянно ждал последние 4 года. И было той самой причиной, по которой он терпел изнуряющие тренировки раз за разом, чтобы стать сильнее. И даже тогда парень не жалел о своем решении. И все же... «Почему Сон Джинву не в списке участников со стороны Кореи? Кек, думаете, что он изменился просто потому, что стал S-ранговым? Однажды E-ранговый, всегда E-ранговый. Он наверняка намочил штанишки и убежал. Лол». «Буквально все из 21 охотника S-ранга из Японии участвуют. И Корея даже отправила чертового охотника, который находится в отставке. А Сон Джинву нет. Какого черта?» «Он так себя ведет после того, как стал охотником S-ранга? Это ужасно», — Джинву усмехнулся, читая, как интернетные войны дулись и пыжились. Они не имели никакого понятия о реальном положении вещей. Как будто они не знают. Ну, мне все равно, что обо мне скажут другие. Не думаю, что мама это увидит. Особенно учитывая, что она даже не пользуется интернетом. С другой стороны, оказалось, что Джина довольно сильно расстраивала то, что люди говорили о ее брате. А ему самому все еще не удавалось убедить ее не принимать это близко к сердцу. Парень щелкнул языком и положил телефон. Это просто был не очень удачный момент. Если бы рейд состоялся через неделю или две, он бы почти гарантированно пошел. Охотник осмотрелся. Дома было очень тихо, его мать рано легла спать, а сестра будет дома через пару часов. Не зная, чем себя занять, он решил выйти и подышать свежим воздухом. Но вместо этого его отвлек телефонный звонок. Джинву улыбнулся, узнав звонящего, и взял трубку. «Братан, это я, Юджин Хо!» – послышался взволнованный голос. «Да? Что такое?» «Кстати, Джин Хо все еще в отеле?» «Как тебе комната? Ты все еще в отеле?» «Нет, братан, я недавно переехал в новую. К счастью, со мной связалась моя мать». Своего рода облегчением было слышать смех Джин Хо после всего того, через что он прошел. Они немного пообщались о делах Джин Хо, вдруг он резко сменил тему разговора. «Кстати, братан, я сейчас смотрю на один штаб, ты не против подойти и взглянуть?» «Офис?» Джин Хо говорил с уверенностью, как будто вопрос Джин Ву вдохновил его. «Офис нашей гильдии! Нам нужен штаб, чтобы создать свою гильдию, братан!» «Ю Джин Хо, этот мелкий засранец!» Охотник не мог улыбнуться про себя. Как оказалось, Джин Хо собирался организовать гильдию, в которой он должен быть заместителем, в большую, вроде охотников или гильдию Белого Тигра. «Погодите-ка, но он наверняка бы сполошился, узнав, что я на самом деле собирался быть единственным из гильдии, кто ходил бы на рейды». И Джин Ву задумчиво потер подбородок. «А ведь я не слишком-то много раздумывал, когда сперва предложил ему присоединиться к моей гильдии. Но черт, может быть довольно сложно донести до него то, какого рода гильдию я себе представлял». «Ну как, братан?» Стоя в помещении, Джин Ву понял, почему Ю Джин Хо был так уверен в своем выборе. Охотник молча кивнул. Джин Хо явно постарался, чтобы найти это место. Расположение было просто фантастически удобным. «Я нашел лучшее место для штаба, которое только мог найти в паре километров от твоего дома, братан», — сказал ему Джин Хо. В дополнение к этому помещение было идеально чистым. «Я целенаправленно искал новое помещение. Как говорится, новому вину новая бутылка. Ведь так, братан?» Конечно, Ю Джин Хо проделал великолепную работу. Он идеально выбрал место для штаба гильдии. Оно полностью соответствовало всем требованиям. Джин Ву подумал, что все было сделано отлично, за исключением одной маленькой детали. Помещение было решительно и до отвратительного большим. Будто прочитав мысли Джин Ву, Джин Хо воодушевленно заговорил. «Я расширю эту гильдию даже больше гильдии Белого Тигра. Больше, чем охотников. Больше, чем все 5 крупнейших гильдий!» В глазах Джин Хо будто бы разгорелся огонь. «Ну хорошо, что у тебя такой энтузиазм. Но не надо меня в это втягивать!» Озадаченно думал охотник. И тут у него проскочила мысль. «Может, мне стоит просто сказать Джин Хо, чтобы он вернулся в гильдию Юджин, пока еще не поздно?» Но его уже наверняка не пустят обратно, особенно если учитывать, что отец заморозил даже его банковский счет. Увидев, как братан задумался, Джин Хо почувствовал, как от смущения у него разгорелись щеки. Он робко спросил. «Братан, тебе не нравится?» «Не в этом дело. Тогда я могу подписать договор на это место?» Ладно». Лицо Джин Хо просияло, как у ребенка, который выиграл огромного плюшевого медведя на карнавале. Думаю, что будет здорово дать ему еще какое-то время помечтать. Потом придумаю, как донести до него то, что штабом пользоваться будем только мы двое. Затем Джинву быстро прошелся глазами по основным условиям договора и удовлетворенно кивнул. Аренда была бы невероятно огромна по стоимости, учитывая размеры помещения. Но для них это были бы копейки по сравнению с тем, какой должна была быть прибыль гильдии. «А, чуть не забыл!» Шлёп. Джинхо хлопнул себя по лбу. «Кого ты возьмешь третьим, братан?» «Третьим?» «Я пообещал забронировать кому-то место или что?» Не понял Джинву. Обычно он не забывал свои обещания. Пока он пытался вспомнить, о чем речь, Джинхо разгоряченно продолжал. «Братан, чтобы создать гильдию, нужно иметь в ее составе не меньше троих охотников. Президента, вице-президента и первого члена гильдии». «А-а-а, то есть это требование к созданию гильдии? Похоже на то, что это как-то связано с фактом, что очень слабые врата Еранга требуют не меньше троих участников в группе, чтобы войти. А не похоже, что какая-нибудь гильдия стала бы заморачиваться насчет врата Еранга. Итак, нам нужен еще один основной участник». В сознании Джинву начали мелькать десятки лиц. Он раздумывал, кто бы мог стать подходящим третьим. Очевидно, что это должен был быть охотник, но если бы все дело было в этом, то он с легкостью мог найти охотников, желающих присоединиться. Нет, проблема была в том, что у него был еще один критерий, который немного осложнял поиск. Он все равно хотел проходить все врата в одиночку, поэтому ему в идеале нужен был охотник, которому было бы неинтересно ходить по подземельям. То есть такой охотник, который был бы чисто для количества. Он быстро вспомнил про школьницу, которая оставила попытки стать охотником, и хиллера, которая ушла в отставку и вернулась в Пусан. «Почему я вижу только женские лица?» «А, вот еще, я совсем забыл», — вмешался Джинхо. «Ты вспомнил кого-то подходящего?» «Нет, не об этом, братан. Но был некто, кто тебя искал». «Меня?» «Да, братан». Джинву стало любопытно. Эта личность даже не попыталась поговорить с самим Джинву, а вместо этого поговорила сперва с Юджинхо и убедила его поговорить насчет себя с Джинву. Там явно были наведены справки. В конце концов, у нас с Джинхо не было никаких публичных взаимодействий. В самом явном случае мы появлялись в качестве лидера рейда и его участников вместе с десятком других. И даже с учетом этого, они решили искать меня через Юджинхо. Джинву слегка сощурил глаза. Кто это был? Точно не знаю, это был иностранец, который говорил по-английски. Секундочку. Джинхо достал свой кошелек из кармана рубашки и извлек из него записку. Он сказал, что пробудет в Корее до 17-го. Он надеется, что ты сможешь связаться с ним, прежде чем он улетит, братан. Джинву осторожно взял записку у Юджинхо. Там было всего две строчки. Номер телефона и адрес гостиницы с номером комнаты. Он перевернул записку, но с другой стороны ничего не было. 17-е будет через 3 дня. Иностранец, который говорит по-английски и живет в гостиничном номере. Так... Он наверняка прибыл из какой-то другой страны. Но кто же это может быть? Охотник не смог припомнить никого, кто подходил бы под это описание. И потом его лицо резко помрачнело. «Мне нужно идти домой. Прямо сейчас». «Братан, уже уходишь?» Юджинхо уже обрадовался возможной перспективе. Впервые за многое время поужинать с Джинву. Теперь он выглядел так, будто на его глазах только что сгорел его дом. Но как бы не жестоко это было, но Джинву не разделял чувств своего младшего братца. «Мне нужно идти уже прямо сейчас, Джинхо». И Джинхо сразу же скрыл свое разочарование и вежливо поклонился. «Тогда увидимся позже, братан?» Когда он поднял голову, Джинву уже ушел. На улице опустилась непроглядная тьма. Слабый свет от уличных фонарей очень тускло освещал дороги и дома, не пробиваясь больше, чем на пару метров во тьме. Сердце Юн Джи Мин колотилось от страха, когда она возвращалась домой из колледжа. «Не может быть!» За ней, отставая на пару шагов, шел мужчина. Юн Джимин попыталась не волноваться, убеждая себя, что это было просто совпадением. Просто им обоим нужно было идти в одну сторону. И ничего страшного не было в том, что она слышала, как его шаги стучат по брусчатке прямо за ней. «Я читала об этом на Reddit». Она вспомнила тред, который она читала на Ask Men просто из любопытства. В таких ситуациях это могло быть странно как для мужчины, так и для женщины. В среднем мужчины обычно шли с той же скоростью, что и женщины. Может, даже немного быстрее. Но в такой ситуации, догнав ее, он бы ее напугал, а идти с той же скоростью было бы подозрительно. Но самое плохое начиналось тогда, когда они свернули за угол. Там они выйдут на переулок, где фонари уже были либо сломаны, либо развалились. Отчего им обоим могло стать неловко. Юджин Мин незаметно посмотрела назад. За ней продолжал молча идти мужчина в шляпе. Он наклонил голову и смотрел себе под ноги. Это, несомненно, было подозрительно. Но носить шляпу не было преступлением. Казалось, что ему так же неловко, как и ей. Вместо того, чтобы идти дальше, я просто... И Юджин Мин ненадолго остановилась, наклонилась, будто бы завязывая шнурки. Ее сердце бешено стучало. Мужчина приблизился и прошел мимо, оставив ее стоять там. Она тихо вздохнула от облегчения, увидев, как он растворился вдали переулка. «Простите, что сомневалась в вас, мистер». Затем она быстро оглянулась на пустую улицу, после поправила свой воротник и с улыбкой пошла дальше. Идти ей было уже легче. «Мне столько всего надо сделать! Завтра уже выпускные экзамены. О боже, я забивала на учебу весь семестр, и теперь столько всего нужно потянуть по учебе. Как там сказал профессор? Что там было на экзамене?» Размяв плечи и задумавшись об интегралах и графиках кривых, она зашла за угол. Затем она застыла, ее глаза широко раскрылись, а колени подкосились. «Тссс! Один звук, и ты умрешь!» За углом ее поджидал тот самый мужчина, который ранее прошел мимо нее. В одной руке у него был огромный кухонный нож, которым он угрожающе занес над головой. Его глаза бегали из стороны в сторону. «Ты уже наверняка слышала новости о том, как погибло несколько человек недалеко отсюда, да?» «А?» Юджин Мин молча стояла. Ее лицо побледнело, а ноги дрожали. Мужчина снял белую маску, которая была на нем надета, и неприятно улыбнулся. «Следуй за мной!» Цок, цок, цок. А вслед им продолжал мерцать одинокий сломанный фонарь.